преподаватель, занимающийся распределением, снял с головы ученика остроконечную шляпу, после чего Сириус Орион уверенным шагом и с легкой улыбкой на губах пошел к своему новому столу. Гриффиндорцы приветствовали его достаточно тепло, так как за минувшие с 11-го дня рождения месяцы, которые были отведены на знакомство с магическим миром и населяющими его народами, он успел неплохо себя зарекомендовать как спокойного и решительного, умного, но не заносчивого, сильного и весьма умелого чародея, разбившего немало носов в драках на кулаках, умеющего фехтовать и ездить верхом как на лошадях, так и на гиппогрифах, неплохо летающего на метле и говорящего со змеями. Рыжеволосый и голубоглазый мужчина в светло-серой мантии, сидящий за столом преподавателей, на спинке стула коего пристроился огненно-золотой молодой феникс, задумчиво огладил ухоженную бороду. Новый студент его факультета был весьма талантлив, амбициозен, перспективен, но интуиция буквально рычала о том, что в львиную шкуру решился влезть самый настоящий Василиск, который ради своих целей пойдет очень на многое, а то и вовсе на все. «Как же я вам завидую, коллега», — обратился к Альбусу Дамблдору Гораций Слизнард. «Поговаривают, что юный Блёк — это возможный Мерлин нашего времени. Учитель подобного волшебника может вписать свое имя в историю, встав тем самым в один ряд с основателями нашей школы. Вы преувеличиваете, коллега», — отозвался декан Гриффиндора, по совместительству занимающий должность профессора трансфигурации. «Сириус, конечно, силен, а также умен, богат и знатен», — подмигнул собеседнику пухлый мужчина в зеленой мантии, накинутой поверх черного фрака. «Понимаю, что вас смущает его темное происхождение, друг мой. Однако же я вынужден указать вам на то, что юноша находится лишь в начале своего пути, а потому вы, как отвечающий за него ближайшие 5-7 лет чародей, способны помочь сделать выбор того, куда приведет эта дорога. В конце концов, учителя современного Мордрида тоже запомнит, но только поминать будут с совершенно иными эмоциями. Эх, как же жаль, что я не могу взять столь яркий талант под свое крыло, чтобы огранить самородок в прекрасный алмаз. Может быть, ты и прав, друг мой. Чтобы этот ребенок не пошел по пути Геллерта и не погрузился во тьму с головой, мне предстоит показать ему иную цель. В алхимии я не столь хорош, пусть и учился у гения всех времен, но кое-что преподать смогу. А вот трансфигурация – это совершенно другое дело. Недаром именно этот предмет является для меня основным. Осталось только убедить Бликогонта, чтобы он стал моим личным учеником. Приняв решение, рыжеволосый мужчина почувствовал некоторое облегчение и перевел свое внимание на других студентов. Германия, 1943. На границе области, скрытой под блокирующими пространственную магию чарами, в видимой невооруженным взглядом магической воронки появились 11 всадников, облаченных в красно-золотые и зелено-серебряные короткие мантии, надетые поверх боевых костюмов из шкур виверн, шерсти единорогов, шелка гигантских пауков. Они были обвешаны разнообразными артефактами, вооружены шпагами или секирами, держали в левых руках волшебные палочки, а взглядами выражали крайнюю степень решимости. У отряда, собранного наследником родов Блёк и Гонт, силу коего уже признавали не только на островах, были весьма необычные скакуны. Крупные кентавры, закованные в доспехи из гоблинской стали, с щитами в левых и копьями в правых руках, напоенные дорогими зельями, не чувствовали ни страха, ни усталости, ни веса своих наездников. В иной ситуации ни один представитель гордого народа не позволил бы себя оседлать и использовать как верховое животное, но слишком многое предложили им за участие в данной авантюре. «Вперед!» — отдал команду Сириус, после чего необычная кавалерия рванула в атаку, построившись плотным клином. Взрывы мин были не в силах повредить ногам кентавров, ядовитые магические растения лишь бессильно ломали ветви и втаптывались в землю, различные химеры, а также перекинувшиеся в звериную форму оборотни гибли от заклинаний волшебников или оружия их скакунов. Пулеметные очереди зачарованными патронами разбивались о крепчайшую сталь, которую только смогли предоставить подземные злобные карлики, жаждущие поживиться за счет волшебников ценными трофеями, попутно избавившись от многих ограничений и клятв, а магические атаки расплескивались по выставляемым щитам. «Рубиус, твой выход», — скомандовал Блёк Гонт, когда впереди показались вооруженные священными механизмами герои. «Ра!» — взревел полувеликан, соскакивая со спины своего кентавра, одновременно с тем призывая кирасу бронзового цвета, латные перчатки с когтями, шлем с гривой цвета червонного золота, пластинчатую юбку и высокие бронированные сапоги. Гибрид, созданный отделом тайн Великобритании в попытке получить суперсолдата, в магическом плане был слаб и едва сумел закончить пятый курс школы, но вот его физическая сила и сопротивляемость воздействием чужих заклинаний на порядки превосходили обычных людей. Учитывая же получение артефакта с душой льва, который делал носителя живой крепостью, Рубиус являлся самым неудобным противником в рукопашном сражении. Даже жаль, что проект был признан провальным из-за гибели 47 из 50 подопытных, мелькнула отстраненная мысль в голове Сириуса Ориона. С момента начала нападения не прошло и 10 минут, когда небольшой отряд ворвался на территорию крепости, попросту проломив сопротивление германских магов. Сторонники и подчиненные Геллерта были не готовы к подобной абсурдной наглости, из-за чего не успели организовать оборону, а подкрепления не могли быстро прибыть из-за все еще действующего пространственного барьера. В результате лидеру всего движения за власть чародеев над маглами, которого от иных фракций прикрывали демоны, согласившиеся обратить множество рядового мяса при помощи фигур зла, пришлось выходить на бой с нарушителями лично, его бы не поняли свои же, если бы он отсиживался в крепости до прибытия подмоги. Пространство расчертили яркие всполохи лучевых заклинаний, оканчивающиеся взрывами, всполохами огня, возникновением ледяных шипов и формированием големов из камня. В воздухе возникали и гасли рунные круги различных божественных, демонических и людских языков. Пространство дрожало и шло волнами, но не рвалось под ударами двух существ, что самозабвенно вцепились друг в друга. В один момент, с удивлением осознавая то, что начинает проигрывать мальчишке, которому вряд ли и 20 лет исполнилось, германский маг обратился черным вихрем разрушения, оставив материальной только кисть, в которой держал волшебную палочку. Обрушившись на золотистые щиты, возникающие перед жертвой без произнесения заклинаний, старший чародей окончательно взбесился, начав бить по площадям самыми разрушительными чарами и проклятиями. Свет и тьма переплетались между собой, пространство скручивалось и распрямлялось, стихии сталкивались и взрывались, а затем тьму рассек луч багровой негативной энергии, источником которого была опаленная ладонь юноши, который перешел лишь на пятый курс школы чародейства и волшебства. Не успевший отреагировать на атаку, характерную для злых духов из мира вечной ночи, Геллерт выпал из своей трансформации и вновь стал подобием человека с кожистыми крыльями. Старшая палочка, по преданиям подаренная волшебнику из рода некромантов кем-то из богов смерти, а на деле созданная одаренными, которые сотворили мать магию, озаботившимися способами ее контроля в случае обретения самосознания, вылетела из ослабевших пальцев и легла в ладонь здоровой руки Бликагонта. «Это было занимательно», — заявил победитель дуэли, свидетелями которой были многочисленные волшебники Германии, прибывшие на сигнал тревоги в ставку своего главнокомандующего. «Но, пора заканчивать. Как?» — пытаясь подняться на ноги, призывая текущую в его жилах магию демонов себе на поддержку, обращенный встретился с холодным взглядом сияющих алым глаз. «Ты не человек, ты ССС», — приложил указательный палец к губам Сириус. «Впрочем, ты все равно об этом никому не расскажешь». Черный камень, вставленный в золотой перстень главы рода Гонт, вспыхнул, выпуская из себя поток сил разложения, что в мгновение окутал раненого мужчину. Нависшую над изуродованным полем боя разрезал пронзительный крик, а затем все вновь затихло. Вокруг своего лидера собрались шестеро кентавров, с которыми были лишь четверо волшебников, включая полувеликана, вооружившегося двумя секирами погибших соратников. «И что теперь?» — спросил крупный жеребец, тяжело дышащий под забралом шлема, хмурым взглядом окидывая нерешающихся приблизиться врагов. «Что-то подмога не спешит подходить. Уходим», — ответил юноша, взмахивая старшей палочкой, создавая проплешину в пространственном барьере, после чего остатки его отряда затянуло в воронку. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Предшествовательная. Шотландия. 1991. Пожилой мужчина с длинной седой бородой, в которую были вплетены артефактные бубенцы, одетый в длинную фиолетовую мантию с узором звезд и высокий остроконечный колпак с широкими полями, стоял у дальней от главного входа стены большого зала школы чародейства и волшебства, спиной повернувшись к гобелену с изображением гербов четырех факультетов. В колеблющемся свете факелов, что едва разгоняли мрак, а также благодаря иллюзии безоблачного ночного неба на потолке, он обозревал пустое помещение сосредоточенным и решительным взглядом, крайне надеясь, что в этот раз интуиция его подвела, а ум с годами стал не столь острым. В алой вспышке в воздухе появился небольшой феникс, размерами не сильно превосходящий домашнего петуха, что совершил несколько взмахов крыльями и сел на плечо к директору школы, после чего ткнул клювом его в макушку. Фаукс был полуразумным магическим существом, порой своей сообразительностью превосходящим иных людей, что заставляло усомниться в уже их умственных способностях. Впрочем, его вполне можно было сравнивать с ребенком лет 3-5, так что древняя поговорка «устами младенца глаголит истина» играла в пользу летуна. «Значит, я не ошибся», — печально произнес Альбус Дамблдор, смотря как раскрываются створки ворота и из темного коридора выходит силуэт высокого, широкоплечего человека в строгом черном одеянии, поверх коего была накинута серебристая мантия. «Здравствуй, Сириус, и вы здесь, учитель?» Одними губами улыбнулся молодо выглядящий красноглазый мужчина, прячущий кисти рук в широких рукавах. «Почему же вы не спите в столь поздний час? Некогда мне спать, покуда в Хогвартсе такое творится», — недовольно отозвался Альбус, после чего устремил на ученика холодный взгляд ярких голубых глаз. «Зачем все это, Сириус? Ты силен, богат, влиятелен. Тебя уже в этом году хотели назначить на пост министра магии Великобритании, а через десяток лет я был готов уступить свой пост в МКМ. Вы же знаете, учитель, что меня все это не интересует», — сделав очередной шаг вперед, ровным голосом ответил Блёк, от которого ощутимо фонило как позитивной, так и негативной духовной энергией. «Так чего же ты хочешь добиться сейчас, ученик?» — вскинулся Дамблдор, отчего Феникс на его плече тревожно взмахнул крыльями. «Меня всегда влек к себе мир, весь мир», чуть наклонив голову и остановившись примерно на третьей пути до старика, Сириус улыбнулся чуть более хищно. «И скоро я сделаю новый шаг, чтобы получить его». «Турнир шаманов», понимающим тоном констатировал директор. «И разумеется, ты хочешь получить сильнейшего из духов, чтобы победить в нем наверняка. Это очевидно», пожал плечами Блек. 6 лет назад в Японии, в клане Асакура, переродился его основатель Хао. В Азии мистики воспитали аватара духа тьмы Вату, которую защищают дракониды, вампиры, оборотни и представители иных рас, обучая пользоваться своей силой. В Восточной Европе вновь объявился Кощей, считавшийся мертвым со времен Первой глобальной войны. В Африке распечатали Имхотипа. В Южной Америке активизировался Маа, а Северная Америка пока что не раскрыла имен тех, кого отправит в Долину Криков. И все это лишь самые очевидные претенденты на победу, в то время как менее известных участников уже набирается более 1000. Но разве это стоит того, чтобы уничтожить сообщество волшебников? Ты же сам способствовал тому, чтобы кентавры, гоблины и прочие нелюди стали равноправными членами общества. Все же не выдержав, пожилой мужчина вспылил. Ты должен был возглавить магическое сообщество, а не разрушить его. Я и возглавлю, учитель, глаза младшего из людей полыхнули злым алым светом. Возглавлю, но по-своему. Это безумие. В правой руке Дамблдора появилась волшебная палочка и он встал в защитную стойку, хмуро глядя на ученика. Без мать магии наше общество рухнет. Падут лишь те, кто целиком и полностью полагается на достижения предков, даже не стараясь развиваться самостоятельно, продемонстрировав пустые руки, с золотым перстнем на среднем пальце правой руки, Сириус заговорил голосом лектора, что с учетом опыта работы преподавателем истории магии было не так уж удивительно. Позвольте я расскажу одну притчу. Когда-то давно на земле жил змей, который днем грелся на солнце, а ночью прятался в норе. Вся его жизнь проходила в пределах узкого ущелья, откуда он видел только часть небосвода. Однажды змей увидел журавля, который приземлился у водоема, чтобы напиться воды и попросил. «Журавль, ты так высоко летаешь и многое видишь, возьми и меня с собой». Журавль ему ответил: «Я бы взял тебя с собой, но ведь ты меня укусишь, если испугаешься». Змей заверил журавля, что не испугается, и птица ему поверила, взмахнула крыльями и, подхватив ползучего гада своими лапами, начала взлетать. Когда же земля стала отдаляться, а змей увидел чуть больший кусочек мира, нежели привычное ему ущелье, он испугался и стал извиваться, а затем укусил журавля. Они вместе упали на землю, где ползучий гад стремительно скрылся в своей норе, а поверивший в него помощник скончался от яда. «К чему ты ведешь, Сириус?» Напряженно держа собеседника под прицелом волшебной палочки, спросил Альбус, хотя зная своего ученика уже и догадывался об ответе. В этом мире уже был журавль, готовый показать его жителям чудеса полета, но они предпочли испуганно спрятаться в свои норы, при этом отравив своего благодетеля ядом и попытавшись предать забвению само его имя. Младший из волшебников высоко вскинул голову, и его голос зазвучал торжественно, скрытый в словах мощью, заставляя дрожать пространство. «Я не совершу его ошибки. Совсем скоро божественная система чудес рухнет, из-за чего ангелы и демоны лишатся своего последнего преимущества, чем воспользуются младшие пантеоны, чтобы перераспределить зоны влияния. Ну или они попытаются это сделать, чему будет вынужден противостоять король душ. А ведь нынешний обладатель этого титула будет значительно сильнее всех предшественников, так как кроме мощи миллиардов душ, что собралась в долине криков, он получит и знания, коими владели жители земли за прошедшие 500 лет. Ты собираешься разрушить покров тайны?» Глаза Дамблдора расширились в осознании масштабов грядущей катастрофы. «Это уничтожит цивилизацию». «Нет, учитель», — мягко улыбнулся глава рода Блёк, — «это сделает наш мир таким, каковым его задумывал Творец. Я не позволю тебе совершить задуманное. Директор школы чародейства и волшебства создал на стенах иллюзии городов людей, поселений нелюдей, гор и холмов. Лишь посмотри, как этот мир прекрасен, и за него я жизнь готов отдать». «Слова пусты, я не могу тебя понять», — отозвался красноглазый чародей. «Тогда умри», — словно тяжелые камни сорвались с губ старика слова, а затем из палочки вырвался гудящий поток пламени. «Тебе со мной не совладать», — эхом отозвался Блёк, перед которым возник силуэт черного пса, глаза коего сияли алыми угольками, легко принявший на себя атаку волшебника. С плеча Дамблдора вспорхнул феникс, тут же вспыхнувший алым огнем, чтобы переместиться за спину к врагу хозяина, но пес распался тенями, чтобы последовать за птицей, не позволив нанести удар по главе рода, сжал зубы на теле летуна, заставляя его распасться прахом. Впрочем, тут же Фаукс восстановился, ускользая от повторной атаки Грим. Пока ручной феникс Дамблдора и хранитель рода Блёк играли в смертоносную вариацию салок, перемещаясь сперва по залу, а затем и по всему замку, директор отправил в ученика дюжину заклинаний, что должны были пробить любую защиту, но врезались в тело появившегося прямо из воздуха духа, похожего на мужчину в куртке из волчьей шкуры с пушистым воротником, заправленными в сапоги теплыми штанами, а также скучающим выражением лица, обрамленного спутанными каштановыми волосами. Секунду спустя рядом с ним появилась девочка лет 12, одетая в красное платье до колен, гольфы и зимние сапожки. «Старк, Капуша, ты чуть было не опоздал», — воскликнула напарница темного духа, силу которого старый волшебник даже ощутить не мог. «Но не опоздал же», — невозмутимо ответил злой дух, почесавший пальцами левой руки. Все это смотрелось настолько абсурдно, что Альбус не уследил за обстановкой, за что поплатился ударом копья в грудь, который нанесла кобыла из племени кентавров, красующаяся гривой зеленых волос, красными глазами и белой шерстью нижней половины тела. Наконечник оружия очередного темного духа прорвал защитные чары, повредил внутренние органы и пришпилил старика к гобелену, словно бы он был большой бабочкой. «Три темных духа уровня младших божеств. Ты и вправду силен, ученик», — одними губами произнес Дамблдор, роняя свою волшебную палочку на пол, где уже начала скапливаться лужа крови. «Пришло время преподать тебе последний урок». В следующую секунду тело волшебника вспыхнуло пламенем, после чего он ударом увеличившегося кулака откинул от себя кентаврицу, заставив ее духовную плоть покрыться волдырями. Многие считали, что мастер трансфигурации так и не стал анимагом, вместо этого используя специализированные чары, чтобы обращаться в разных существ, но на деле его вторая личина была такой, которую не принято показывать перед сообществом. «Впечатляет», — заметил Сириус, продолжая стоять на одном месте, в то время как Старк бросился вперед, хватая живое и плотное пламя своими руками, чтобы не дать ему напасть на мастера. «Вы действительно великий волшебник, учитель. Сильнейший из пустых, прошедший первичную трансформацию Варанкара абсолютно самостоятельно, кроме обычной физической силы применял и управление духовным давлением, но не прижимая огонь к полу, а стремясь сжать его со всех сторон, что было сложнейшим искусством контроля ауры. Еще тяжелее темному богу стало от того, что живой огонь не потерял способность творить чары, чем активно пользовался в попытках освободиться. Финита, выпустив заклинание из старшей палочки, Блёк попал прямо в элементаля, коим стал старик. «Мне жаль, но пора заканчивать. В любом ином случае заклинание не подействовало бы на Альбуса, но слишком уж много магии вложил в него Блёк, да еще и применил при этом ключ, который мать магия проигнорировать не могла. В результате, в захвате Аранкара оказался старик, кости коего жалобно хрустнули под руками Старка, который не остановился на достигнутом и продолжил сдавливать чародея будто механический капкан. Рот Дамблдора приоткрылся и по подбородку потекла кровь, а в синих глазах, потерявших свой былой блеск, отпечатался образ его ученика, рядом с коим вновь стояла кентаврица, готовая прикрыть хозяина своим телом. «Простите, господин Сириус», — звонким, но полным вины голосом произнесла Аранкар, мало чем уступающая силой мужчине, что наконец-то позволил телу врага упасть на пол. «Я вас подвела, угу», — хмыкнула девочка, заложив руки за спину и выпятив грудь. «Бесполезная четвероногая, Лилинит, не стоит оскорблять друзей», — укоризненно глянул на вторую половинку души Старка Блёк, чем заставил ее обиженно надуться и отвести взгляд. «Не лель, Альбус Дамблдор был верховным магом не за красивые глаза. В конце концов, он сам готовился сразиться со своим бывшим другом полсотни лет назад. Я бы удивился, если бы все прошло вообще без проблем. Ну а сейчас, пора пригласить в нашу дружную компанию еще одного участника». Произнеся последние слова, красноглазый мужчина направился прямо к гобелену, лишь на миг задержав взгляд на директоре школы, чтобы тут же потерять к нему интерес. Волшебная палочка в его руках вспыхнула золотом, кольцо и мантия последовали ее примеру, а затем они исчезли, превратившись в три ключа. В то же время стена главного зала замка изменилась. Сквозь превратившуюся в туман штукатурку, которую пронизывали каналы энергии, вплетенные одним из концов во множество защитных артефактов, проступили очертания бронзовых ворот с тремя замками. Впрочем, главу рода Блёк это словно бы и не удивило, так что он деловитыми движениями вставил ключи в скважины, подозвал своих помощников, а затем они одновременно провернули механизмы. Ключи вновь вернулись в форму волшебной палочки, кольца и мантии, что заняли свои места на кисти и плечах чародея, а тяжелые даже на вид створки открылись, предоставляя взглядом кажущийся бескрайним зал, в котором неподвижно висела геометрическая фигура, количество углов которой каждое мгновение казалось иным, нежели прежде. «Это мать магия?» – осторожно спросила девочка, краем сознания ощутившая холодное, безразличное внимание существа, что не имело ни желаний, ни воли. Именно так, шагнув вперед, Сириус Эйзен создал под ногами платформу из плотных духовных частиц, с восхищением и долей жалости глядя на рукотворного бога, вынужденного быть рабом потомков своих создателей, при этом даже не осознавая своей роли. Пришло время исправить одну маленькую несправедливость, осознавая себя. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амакательная 2. Место неизвестно. Время неизвестно. Над деревней на полторы сотни семей, каждая из которых жила в собственном доме с электричеством, в лучах заходящего солнца поднимались столбы дыма. В небе кружили черные точки существ, похожих на огромных воронов, по земле же бежали монстры, напоминающие человекоподобных волков с гипертрофированными лапами руками, среди коих встречались и медведи. Они выныривали из леса на опушку и бросались к деревянной стене, на которой стояли немногочисленные защитники с ружьями, бутылками с зажигательной смесью, топорами, молотами и мечами. Если бы атака происходила только с земли, ну или противников было меньше, то жители деревни сумели бы отбиться, но жизнь не терпит сослагательных наклонений. Гигантские птицы, швыряя в маленькие двуногие фигурки острые перья, что словно дротики пробивали крыши домов и глубоко вонзались в стены, не позволяли и головы поднять, а если кто-то все же решался высунуться, пикировали с небес и подхватывали жертву лапами, чтобы разодрать когтями и клювом. В это самое время похожие на волков и медведей существа, неся большие, но совершенно некритичные потери от пули и взрывов, уже добрались до единственной ощутимой преграды и стали ломать ворота. В некотором отдалении от сражения, среди вековых деревьев и в тени густой листвы переплетающихся ветвей, пространство дрогнуло, натянулось и разорвалось, образуя дыру диаметром в пару метров с неровными краями. Прореха находилась на высоте полуметра от земли и из нее веяло холодом, в то время как сама она втягивала в себя тепло и саму жизнь этого мира. Из портала вышел мужчина в свободном черном одеянии, голову коего накрывал глубокий капюшон, из-под которого выглядывал клюв маски чумного доктора. Без какого-либо напряжения он стоял на воздухе, в то время как дыра за его спиной стала затягиваться, пока наконец не исчезла окончательно, в результате чего уже ничто не напоминало о ее существовании меньше, чем через полминуты. «Какой высокий негативный фон!» – прозвучал голос Виктора, приглушенный маской, после чего он приземлился на землю и, почувствовав под ногами твердую опору, неторопливо пошел в сторону источников возмущения в нейтральном духовном поле. К тому моменту, как Франкенштейн вышел из леса на опушку, черные существа с белыми костяными масками вместо морд, украшенные кажущимися зловещими выростами на суставах и хребте, уже проломили стену и ворвались в поселение. Защитники еще продолжали сражаться, но было заметно то, что дерутся они не за гражданских, что прятались в домах и подвалах, а исключительно за самих себя, так как о большем и задуматься не успевали. Пустые, материальные, склонив голову к правому плечу в задумчивости, ученый применил несколько рунных заклинаний познания и констатировал: материальные пустые, у местного творца отвратительный характер, раз он решил поселить смертных и непрерывно развивающихся монстров в одном мире. В общем-то, доктор и сам мог бы сделать обитателей Хуэкамунда материальными, что позволило бы им бесконечно долгий срок обитать в мире живых, но это не имело смысла. Подобное можно было использовать только для того, чтобы полностью истребить цивилизацию, для чего можно было применить куда более эффективные и менее затратные во всех областях средства. С другой стороны, Виктор был заинтригован тем, что на поселение нападали однообразные материальные духи, состоящие из псевдоматерии. Удаленное обследование позволило понять, что их отличия настолько минимальны, что одного от другого можно было отличить разве что по шрамам, расположению шипов или размеру. Может ли быть, что эти существа имеют искусственное происхождение? Во всяком случае, это более логично, нежели применение классического метода размножения. Учитывая же, что у них нет характерных дыр, но при этом уровень развития равняется низшим злым духам, можно предположить, что у данных особей нет необходимости пополнять запасы энергии за счет пожирания друг друга. Могут ли они становиться сильнее, поедая людей? Вероятно, да. Если нет постоянных потерь сил, а восполнение энергии наоборот присутствует, то выходит, что эволюция происходит постоянно. Нужно изучить этот феномен. Все эти размышления пронеслись в голове Франкенштейна за какие-то секунды, которые потребовались ему для того, чтобы поднять левую руку и направить указательный палец в небо над селением. Секунда концентрации потребовалась на то, чтобы создать 8 дуг, которые перекрещивались в одной точке, после чего их пересекли 3 концентрических круга. Прошла еще секунда, и сперва десятки, а затем и сотни стрел из позитивной духовной энергии устремились к стае воронов. Жертвы, невзирая на свою материальность, а может быть и из-за нее, не сумели вовремя отреагировать и оказались поражены множеством снарядов, буквально растворяющих их плоть в местах соприкосновения. И все же техники Квинси весьма полезны в те моменты, когда нужно поразить множество слабых целей, отметил ученый, после чего отпустил восьмилучевую звезду, позволив ей полететь вверх и вперед, чтобы зависнуть над деревней и начать разворачиваться. Спустя еще 5 секунд в воздухе уже висела фигура диаметром в сотню метров, сияющая словно лампа дневного света. Находящиеся внизу люди и монстры, которые ощутили опустившееся на них духовное давление, с трепетом, страхом или яростью подняли взгляды, чтобы увидеть, как пошел дождь. Стрелы, благодаря рунам притягивания к скоплениям негативных духовных частиц, расчерчивая пространство белоснежными всполохами, безошибочно поражали волков и медведей, что начинали распадаться черным дымом от 1-2 попаданий. Единственный действительно уникальный монстр, состоящий из сросшихся лошади и всадника с копьем, по всей видимости, обладающий разумом и возглавляющий орду, попытался сбежать, используя свою высокую мобильность, чего ему сделать так и не удалось. Вот и чудно, испустив в пространство поисковую волну, доктор не обнаружил иных источников угрозы, после чего отменил свое заклинание и зашагал к деревне. Следовало наладить контакт с туземцами, что будет легче всего сделать именно сейчас, когда они еще испуганы и растеряны. Кроме того, если оказать услуги целителя, то можно еще сильнее втереться в доверие к спасенным. «Человеческая глупость безгранична», — мысленно констатировал Виктор, сидя за одним из столов в деревенском трактире, вместе с 2 пользователями духовной энергии, которые называли себя охотниками, но являлись необычными подчиняющими, силы коих опирались на позитивную энергетику, близкую к шинигами, а не негативную их природных врагов. Помещение занимало 2/3 первого этажа, тогда как второй этаж был отдан под комнаты для постояльцев. Тяжелые деревянные столы и грубые стулья выглядели неказисто, но внушали уверенность в своей надежности, да и подчеркивали средневековый антураж. Кто-нибудь другой мог сказать, что из обстановки выбиваются электрические лампы, висящие над каждым из столов, барная стойка с телевизором и несколько плакатов с популярными звездами на стенах. Но, для Франкенштейна, участвовавшего в создании куда более продвинутых техномагических устройств, все это было обыденностью. «Мы познакомились на первом задании после Академии», — увлеченно вещал фавн по имени Нарцисс, являющийся человеком среднего роста, с азиатскими чертами лица, парой лисьих ушей и живыми зелеными глазами, одетый в черный жилет поверх оранжевой рубашки и красные штаны. Доктор слушал рассказчика со всей возможной внимательностью, анализируя каждое слово и не забывая незаметно для собеседника проводить поверхностное обследование. Сидящая рядом с ними черноволосая девушка с европейской внешностью, одетая в короткие шорты и кофту с капюшоном салатового цвета, была более молчаливой, предоставляя своему напарнику налаживать контакт, чему тот был только рад. Ему было искренне приятно общаться с человеком, совершенно не обращающим внимания на звериные атрибуты внешности. В зале было немало и других жителей поселка, преимущественно являющихся чистокровными людьми, но они старались держаться подальше от троицы охотников, к коим причислили и Виктора. При этом от гражданских ощущались искренняя благодарность, гордость, печаль за погибших, легкая опаска. Аналитические их сделали вывод, что селяне попросту стараются не подворачиваться под неосторожные движения существ, которые могли неловким действием сломать руку взрослому мужчине. Какой же странный мир. Здесь соседствуют между собой люди и фавны, которые тоже являются людьми, но с генетическими дополнениями, а также материальные злые духи. Почти вся духовная сила коих тратится на поддержание псевдоматери. Фактически, они не отличаются силой и прочностью от обычных зверей, по крайней мере, на низких ступенях развития. Их много, ученый отпил из стакана с медовухой, который принес бармен за счет заведения, при этом не забывая вовремя кивнуть на очередную эмоциональную реплику источника информации. Мысленно порадовавшись способности встроенных в мозг и запоминать и анализировать информацию, благодаря чему изучение языка не заняло сколь-нибудь много времени, доктор вернулся к осмыслению уже узнанного. А обдумать действительно было что? В мире Ремнант, который создали драконы уровня Великого Красного и Дракона Бесконечности, которые разочаровались в своем творении и бросили его на произвол судьбы, имелось три заселенных материка с четырьмя королевствами на них, а также один, где обитали только так называемые существа Грим, которые очень сильно напоминали пустых. Разумные же жители делились на людей и фавнов. Первые ничем внешне не отличались от знакомого человечества, а вот вторые обладали усиленным слухом, зрением, рефлексами, ну или какими-то иными чертами, характерными для тотемного животного. Какое глупое разделение. Тогда бы назвали их просто люди и нелюди, что куда лучше описывало бы положение дел хотя бы с точки зрения психологии. Если же смотреть с научной точки зрения, то люди и фавны – это один биологический вид, часть которого подверглась влиянию неполных тотемных преобразований. ХМ. А ведь если обучить того же нарцисса полноценному контролю духовного тела, то он может научиться как убирать свои уши, так и полностью перевоплощаться в зверя. Насколько я вижу, в его генах заложен этот механизм, пусть и находится в спящем состоянии. Интересно, неужели местные фавны – это потомки перевертышей, или же какой-то эксперимент людей, желавших создать для себя слуг солдат? Разумеется, оповещать собеседников о своих выводах Франкенштейн не спешил, вместо этого все сильнее ускоряя свое субъективное время, чтобы иметь возможность лучше исследовать вопрос. Нарцисс был интересен не только тем, что теоретически мог стать тотемным перевертышем, которых волшебники, поклоняющиеся мать магии, называют анимагами, но и своим состоянием подчиняющего. Позитивная энергия молодого мужчины не только укрепляла и усиливала его тело, но и выходила чуть-чуть за его пределы, создавая дополнительную защитную пленку, которой можно было манипулировать едва ли не интуитивно. С ее помощью можно было укрепить кусок хлеба, чтобы забивать им гвозди. К сожалению, своего полного подчинения, называемого в этом мире проявлением, он еще не открыл, да и стандартные техники своих коллег с земли не использовал. Никакого стремительного шага вроде техник перемещения шинигами. Никакого подчинения стихии. Это нарцисс, бездарность, или же в этом мире попросту не задумывались, как еще можно использовать подчинение духовного тела. Данный вопрос Виктор тоже придержал при себе, не желая портить отношения с неплохими людьми. Возвращаясь к теме разделения на расы, ученый считал более логичным относить и людей, и фавнов в одну большую группу. Если же все же утруждать себя распределением разумного населения ремнанта на подгруппы, то обычное человечество было бы правильнее назвать фавнами без выраженных черт, подходящими для интеграции в любую из ветвей перевертышей, черты тотема, передающиеся потомству через гены, не встретив сопротивления от конкурента могли стать сильнее. Что же до существ Грим, то они были более или менее похожи на привычных злых духов, пусть и материальных, которые делились на низших, являющихся основной массой, гиллианов, достигших второй ступени эволюции, на которой они получают возможность управлять младшими сородичами, адьюкасов. Впрочем, новые знакомые еще не встречались с полноценно разумными грим, которые не сильно отличаются от человека ростом, но обладают куда большими, чем у менее развитых собратьев силой и скоростью. Однако же Франкенштейн предполагал, что где-то такие монстры обитают, а возможно и служат какому-нибудь вастер-лорду, создавая свою собственную цивилизацию. Если они не подвержены регрессу, то подобное вполне возможно, отметил про себя ученый, впервые за долгое время вновь ощутивший азарт исследователя. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амакательная 3. Время неизвестно. Место неизвестно. В ходе своих путешествий и исследований Виктор понял, что и пространство, и время – это величины относительные. Имея знания и инструменты воздействия, он мог как увеличивать расстояние между отдельными объектами, при этом не прикасаясь к ним, так и ускорять-замедлять течение процессов в отдельной области. Франкенштейн выдвинул теорию, что измерение времени должно происходить относительно самого медленного события, которое неотличимо от стазиса, но при этом им в полной мере не является. Впрочем, даже это можно считать условной точкой отсчета, так как если ускорить собственные процессы мышления и энергетического обмена, то можно довести себя до состояния, когда весь остальной мир буквально замирает, что оказалось не таким уж и сложным действием, после изучения сил Кощея, которые использовали схожие принципы, ускоряя свое тело на уровне частиц, из-за чего увеличивалось и энергопотребление. Ученый ограничивал воздействие пределами своей материальной оболочки, обволакивая ее защитным полем. Благодаря эффекту вибраций, он научился бежать со скоростью, при которой взгляд среднестатистического человека не замечал даже росчерка в пространстве, да и за счет раздвигания молекул, движущийся на подобных скоростях объект не создавал ударную волну, что приносило бы разрушения, схожие с цунами. Из-за разницы скорости движения духовных и жизненных частиц внутри поля ускорения и за его пределами, на границе взаимодействия образовывались эффекты, похожие на всполохи молний. При этом чем быстрее двигался доктор, тем ярче становились окутывающие его разряды, что не вредили своему создателю, но при определенных условиях могли стать опасны для твердых объектов. От молний можно было избавиться, если окружить себя полем поглощения разогнанных духовных и жизненных частиц, ну или их можно было перенаправлять, используя в качестве оружия. Чем-то это напоминало технику капитана второго отряда ГТ-13, но в более безопасном для пользователя варианте за счет общего ускорения всех систем. Благодаря своим запасам духовной энергии, что более чем за 300 лет жизни стали весьма внушительными даже по меркам капитанов Шинигами, Виктор мог поддерживать поле ускорения, делающее его быстрее в 3-4 раза почти неограниченно долго. Вообще, он давно был уверен в том, что духовные существа могли бы жить на совершенно иных скоростях, нежели смертные, но сперва им не хватает для этого энергии, а затем возникает чисто психологическое ограничение. В конце концов, в боевых условиях, используя ту же поступь, капитаны ориентировались намного лучше, чем Квинси или подчиняющие. Третьей же причиной может быть желание комфортного сосуществования с более медленными слабыми духами, которые в ином случае казались бы застывшими в желе мухами. Впрочем, Франкенштейна не смущало то, что мир вокруг него замедлялся по мере собственного ускорения. Благодаря встроенным в мозг ИТ, он спокойно общался с окружающими, получая информацию в удобном для себя виде. Что же касалось необходимости ждать, пока собеседник закончит свою растянутую в восприятии ученого речь, он просто отвлекался на осмысление иных данных, начиная от анализа обстановки, заканчивая теоретическими построениями моделей боя, составления заклинаний или планирования дальнейших действий. Именно благодаря этому внезапные нападения почти перестали быть угрозой, улучшилось чтение эмоций и прогнозирование мотивов, в то время как в боевой обстановке скупые движения начинали казаться противнику признаком невероятного мастерства, позволяющего увернуться от пули, просто отклонив голову. Одетый в черную футболку с рисунком сияющей розы, штаны от военной формы лесного камуфляжа и сапоги, юноша злобный со взором горящим и полыхающим малым сиянием клинком мчался на Виктора, собираясь его разделить на двух менее значительных людей. «К твоему сожалению, ученые не делятся», — мысленно заявил Франкенштейн, отклоняя корпус влево и разворачивая торс вправо, чтобы пропустить клинок, с коего сорвалась разрушительная энергетическая атака, способная разрушить стену кирпичного дома в каких-то сантиметрах от своей груди. Легкий пинок правой стопой в левую голень парня с бычьими рогами, а затем тычок пальцем под ребра, пусть и были ослаблены активной аурой, но оказались достаточными, чтобы жертва кубарем покатилась по полу просторного ангара, согнувшись в позу эмбриона. Впрочем, праздновать победу было рано, так как спустя 0,3 секунды превратившийся в хлыст меч попытался снести доктору голову, на что тот просто присел на одной ноге, пропуская нелепое оружие над макушкой, чтобы затем крутануться волчком, пяткой той же ноги, которой подбил голень быка, врезать в лицо попытавшейся подкрасться со спины кошки. Аура, являющаяся необычным подчинением позитивной духовной энергии, которая не только укрепляет и усиливает тело пользователя, но и окутывает его тонкой защитной пленкой, спасла свою владелицу от серьезных повреждений, но ярко сверкнула в месте попадания. Вообще, сперва Виктор принял покров охотников за особую защитную технику, вроде тех, которые использовали Квинси его мира, но на деле оказалось, что это даже не навык, а некая особенность самой души, возникающая в момент пробуждения силы кем-то другим. Духовные частицы вырываются из тела, но не отправляются в свободный полет, а создают поле, принимающее на себя часть урона. При этом данная защита прочнее самого тела, даже напитанного энергией, и восстанавливается за счет внутренних ресурсов. Правда, в энергетическом спектре обладатели этой особенности превращаются в своеобразные лампочки, как светлячки, что привлекает так называемых грим. Сторонние размышления не помешали Франкенштейну перехватить цепь со звеньями в виде ножей, чтобы сцепить ее с кнутом рапирой, а затем позволить вновь бросившемуся в лобовую атаку быку самому зацепиться за неожиданное препятствие. Лишь четверо членов организации, именующие себя «Белый клык», еще оставались на ногах, в то время как стрелки с автоматами корчились на полу от электрических разрядов, ну а бойцы ближних дистанций лежали на полу в живописных позах. При том, что ученый вышел один против полусотни фавнов, основные усилия ему приходилось прикладывать для того, чтобы не дать своим противникам перебить друг друга дружественным огнем. Привычка местных патчи, охотников использовать необычное оружие, сложное как в освоении, так и в обслуживании, вызывала у доктора недоумение. Он, конечно же, помнил о различных шикаих шинигами, при активации коих обычные катаны могли превращаться в совершенно нелепые на первый взгляд предметы, что ничуть не умаляло их эффективность в бою, но эти трансформирующиеся технологичные игрушки, коими обладали жители данного мира, ни в коей степени не являлись даже предметами полного подчинения. А это в свою очередь влекло за собой вывод, что они добровольно увеличивают сроки обучения, снижают свою боевую эффективность, в случае работы с незнакомыми ранее разумными вынуждены рассеивать внимание, дабы не подставиться под удар союзника. И это не говоря о том, что чем более сложен механизм, тем выше вероятность его поломки, дополнил свои наблюдения доктор, продолжая ускользать от нападок последней четверки белоклыковцев. Еще одной забавной особенностью охотников можно было назвать то, что им приходилось тренироваться, чтобы создавать духовное давление. По сути, из-за их защитной пленки, в коей оседают излишки духовной энергии, то, что у обычных подчиняющих или шинигами является признаком низкого контроля, превратилось в достаточно требовательный к пользователю навык. Ну и личные подчинения, которые называют полное подчинение, для чего на родине Франкенштейна использовали некий дорогой для человека предмет, охотники именуют проявлениями, основанными на собственной душе. С одной стороны, это удобно, так как позволяет не беспокоиться об утрате своего ключа активации, но с другой стороны, Из-за прямого использования проявления без посредника, местные жители вынуждены пользоваться сторонними предметами в качестве оружия. «Сдохни!» – взревел молодой бык, нанося удар параллельно земле на уровне бедер доктора, на что тот воспользовался чуть большим ускорением и просто перешагнул клинок. «Невозможно!» Не дожидаясь дальнейшей реакции, ученый в очередной раз единственным прикосновением сменил движение кнута лезвия, заставив его обмотаться вокруг шеи девушки с кошачьими ушами, отчего испуганно вскрикнула владелица этого оружия, имеющая тотемное сродство с хамелеонами. Кошка тоже испугалась, широко распахнув свои глаза, а вот молодая женщина с тигриными ушами попыталась воспользоваться заминкой доктора и бросилась в атаку со спины. «Как предсказуемо», — отметил Виктор, перехватывая руку рогатого юноши, дергая его на себя и подставляя под удар в спину. Этого его аура уже не выдержала. «Адам!» — вскрикнула девушка-кошка, успевшая освободить свою шею, за что тут же была вознаграждена попаданием живого снаряда, пинком отброшенного Франкенштейном. Кроме всего прочего, ученый узнал, что в этом мире существует такая вещь, как прах, представляющая из себя высокоструктурированную духовную энергию в виде кристаллов кварца, ну или иных веществ. Залегает этот материал в местах скопления стихийных духов, что наполняют вещество собственной силой, придавая ему окрасы свойства огня, молнии, воды. Довольно забавным доктор считал факт, что жители этого мира, вовсю использующие прах как источник энергии едва ли не для всего, что создают, начиная от простейших обогревателей и заканчивая проекторами твердого света, что искренне вызывали уважение к их изобретателям, так и не поняли то, откуда этот ресурс берется и что из себя представляет. Нет, химический состав материала они исследовали от и до, но вот понять, что именно придает ему те или иные свойства, не смогли. С аурами, что используются уже не первую тысячу лет, ситуация примерно та же. Их природа непонятна, но способы использования известны. Почему сверкают молнии? Это Зевс гневается, саркастично подумал ученый, впечатывая объятый молниями кулак в живот тигрицы. Молодая женщина согнулась едва ли не пополам, ее аура вспыхнула и рассыпалась, после чего тело прокувыркалось по полу и замерло в нелепой позе. Со стороны могло бы показаться, что она минимум травмирована, но за счет наполняющей тело духовной энергии серьезных повреждений удалось избежать. «Осталась только ты», — заметил Виктор, посмотрев на побелевшую девушку хамелеона. «Я». Оружие выпало из ослабевших рук той, кто увидела картину избиения лучших бойцов организации одним единственным противником, что для этого не использовал ни оружия, ни каких-то невероятных техник боя, действуя крайне экономно и эффективно лишь собственным телом и слабыми молниями. Впрочем, находившиеся под трубой системы пожаротушения стрелки могли бы не согласиться с данной характеристикой создаваемых Франкенштейном разрядов. «Я сдаюсь». «Хорошо», — спокойно отозвался мужчина, закладывая руки за спину и направляясь к выходу из ангара. «Назначаешься моим помощником. Жду отчет о делах организации через час и позаботься о том, чтобы остальным оказали медицинскую помощь. Ученый мог бы и сам заняться ранеными, если бы там действительно было что-то серьезное. Однако же сейчас, выиграв бой за право лидерства, он предпочел временно самоустраниться, чтобы дать новоявленным подчиненным прийти в себя и осмыслить произошедшее. Какая глупая система. Любой фавн может бросить вызов верховному лидеру, чтобы занять его место. Вот так и получается, что вместо талантливых администраторов и умелых управленцев на вершину взбираются амбициозные недоумки, всю жизнь только и занимавшиеся тем, что махали тяжелыми железками. «Ну да ничего, все это еще можно исправить», — кивнув своим мыслям, доктор дал Ид задание составить план развития Белого Клыка, чтобы одновременно получить уважение у народа, политическое влияние, ну и попутно не превратиться в простых расистов-террористов. Впереди его ждали эксперименты по выращиванию высококачественного праха в лабораторных условиях, что позволит организации, во-первых, получить стабильный источник дохода, во-вторых, обеспечит энергетическими ресурсами, в-третьих, заинтересует молодежь новыми перспективами возвышения своего народа. Ну и, разумеется, необходимо было выяснить причину, по которой духовные частицы в этом мире предпочитали не витать в пространстве свободно, а кристаллизоваться, тем самым побуждая к росту тот же кварц, являющийся даже не вместилищем, а материальным проявлением силы. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амакательная 4. Место неизвестно. Время неизвестно. 10 минут до цели, мальчики и девочки. Широким шагом войдя в десантный отсек бронированного авианосца «Утюг», объявил Адам. «Поправьте свои подгузники и подвяжите слюнявчики, чтобы в самый ответственный момент не оконфузиться. Мы выходим сразу после артподготовки». Ответом ему стали вялые смешки, за которыми последовали звуки извлекаемых из ножен виброклинков, которые прочно вошли в экипировку бойцов «Белого клыка» после очередной смены власти, что привело и к смене курса организации. Защелкали предохранители на автоматах и винтовках, со стороны гранатометчиков послышалось веселое улюлюканье. Полгода муштры, и эти герои уже чувствуют себя непобедимыми. А ведь нас ждут не мелкие стычки со стаями Грим, а практически полноценная война. Задумавшись о том, чтобы одернуть подчиненных, Фавнбык решил, что можно дать им порадоваться в последние минуты перед столкновением. Все же хорошие эмоции могли хоть немного помочь при контакте с темными тварями. Шумно ступая по металлической решетке, что заменяло в этом помещении нормальный пол, старший офицер ЧВК «Белый клык» направился к находящимся в противоположной от входа стене створкам, за которыми было только открытое небо. Его высокие сапоги с толстыми подошвами, подбитыми металлом, отлично сидели на ногах и не стесняли движения, позволяя в полной мере пользоваться высокой подвижностью и наносить сокрушительные удары пятками и носками. Заправленные в голенища свободные штаны из плотной ткани, укрепленные вшитыми нитями неизвестного Фавну происхождения, сами по себе обеспечивали неплохую защиту, но дополнительные керамические пластины еще больше увеличивали этот показатель. Надетый поверх эластичной водолазки, обеспечивающий неплохую терморегуляцию бронежилет имел множество кармашков. В шлеме с полупрозрачным забралом имелись прорези для рогов, встроенные устройства связи, кислородный баллончик, налобный фонарь. Из оружия на боку висел вибромеч, которым пришлось заменить свой старый клинок. На ремне за спиной висел автомат, на правом бедре крепился подсумок с гранатами. Все фавны, находящиеся в десантном отсеке, были одеты почти одинаково, и лишь рисунки на шлемах и наплечниках отличались, демонстрируя принадлежность к отряду и звание. Кто-нибудь мог возмутиться тем, что новый лидер отнял у них право на самовыражение в бою, заставив быть похожими на бойцов армии Атласа, самого Северного Королевства, со столицей в одноименном городе-крепости, но более умные члены команды понимали, что далеко не от хорошей жизни подражали охотникам, что могли личной силой отстоять желание носить красочные наряды и вооружаться причудливыми трансформирующимися устройствами. В конце концов те, чьи проявления действительно требовали индивидуального подхода к подбору снаряжения, а также большинство мастеров, владеющих нестандартным вооружением на достаточном уровне, либо остались охранять базу и подконтрольные поселения, либо находились в отрядах спецназа. Адам и сам мог бы стать одним из членов специальных групп, но предпочел остаться со своими подчиненными, которые медленно, но верно учились пользоваться силами по новым методичкам. Благодаря этому сейчас он возглавлял десант, готовящийся нанести удар по силам главного врага, а затем служить заслоном, коему придется сдерживать натиск противника, пока лидер устраняет главную цель. «Как ты, Блейк?» Остановившись рядом со своей девушкой, которая вместе с сокомандниками сидела на одной из длинных скамей, служащих местом отдыха для оперативников, с едва уловимой теплотой в голосе спросил молодой мужчина. «В полной готовности, Адам», подняв взгляд на своего командира, Фавн-кошка улыбнулась ему, что было видно через полупрозрачный шлем, символ того, что им больше не нужно скрывать свои лица, так как они не стыдятся того, кем являются. «Я справлюсь, я в этом не сомневаюсь», заверил подругу Фавнбык, краем сознания отмечая то, что во внешности дочери позапрошлого главы Белого Клыка теперь можно углядеть куда больше звериных черт ее тотема, что выражалось как в чуть удлинившихся клыках, так и вытянутых зрачках янтарных глаз. «Талант», промелькнуло в голове Адама, стоило вспомнить тот случай, когда Блейк заявилась в их комнату в образе крупной кошки, похожей скорее на маленькую пантеру. Контролировать свой размер в звериной форме она пока что не научилась, из-за чего страдал шпионский потенциал. Сама же бывшая диверсантка и убийца, пусть ее жертвами и были только члены службы безопасности ПКШ, с которыми они сталкивались на миссиях по краже праха или освобождению фавнов из шахт, чувствовала себя счастливой. До прихода Виктора Франкенштейна, который, походя, раздавил сопротивление лучших бойцов Белого Клыка, уже начала разочаровываться в целях организации, как и тех методах, которыми они достигались. И пусть до мысли о дезертирстве было еще далеко, но уверенность в своей правоте была поколеблена. Доктор, не считаясь с чужими желаниями, жестко подавляя инакомыслие, разгром нескольких радикальных группировок, желавших отделиться от организации, стал примером для многих, перестроил БК в нечто совершенно новое. Речь о том, что пора прекратить мыслить категориями рабов, которые не хотят становиться свободными, а желают получить собственных рабов, были неприятны и били по чувствам фавнов, но кроме обвинений в том, что клыковцы желают заменить один расизм на другой, ученый предлагал очень многое, начиная от технологий производства высококачественного праха, заканчивая раскрытием внутреннего потенциала фавнов. Люди, кто такие люди? Лишь фавны, не имеющие собственных тотемов. Что они могут нам дать, чего мы не можем получить собственным трудом? Мысленно повторяла слова нового лидера БК Блейк, чувствуя, как в ее душе нечто яростное отзывается на эти слова удовлетворенным урчанием. Тренировки по пробуждению внутреннего зверя с его последующим подчинением, за которыми последовали уроки частичной и полной трансформации, позволяющие увеличить силу и скорость, вместе с чем дающие видеть мир в ином цвете, были сложными. Однако же девушка справилась с этим одной из первых, в то время как ее парень до сих пор находился на стадии промежуточной формы, за что его называли минотавром. Белый клык переквалифицировался в охотников на грим, которые зачищали территорию вокруг малых поселений людей, отрабатывая навыки по владению новым оружием и командной работе. Остров фавнов они полностью освободили от темных тварей, после чего на захваченных территориях начали строиться жилые города, производственные комплексы, башни удаленной связи, школы, больницы. К сожалению, собственных специалистов во многих направлениях им не хватало, но Франкенштейн находил людей, готовых работать и учить за деньги, при обеспечении безопасности им и их семьям. Частная военная компания и праховое производство высококачественных, крупных и достаточно дешевых кристаллов сделали БК новое имя, в считанные месяцы изменив картину в мире. Владелец ПКШ и многие другие предприниматели уже подняли вой о том, что фавны вновь готовятся к большой войне, так как они уже сейчас начали терять прибыли и почти бесплатную рабочую силу, тонкими ручейками устремившуюся на родину, наконец-то способную предложить работу, обеспечить безопасность и дать будущее детям. Впрочем, не все шло гладко, и на самом острове встречались противники нового режима, одни из коих требовали вернуться к террору, а другие хотели просто жить в своем тихом уголке, чтобы их никто не трогал. Когда накатывает волна перемен, ее необходимо обуздать и направить, чтобы не оказаться погребенным под ней, промелькнула в голове фавна-кошки очередная фраза, которую говорил Виктор Франкенштейн, голос коего теперь вещает на нескольких радиоволнах в перерывах между музыкальными программами. Загудела тревога, и под потолком вспыхнули красные лампы, а затем за стенами десантного отсека зазвучали выстрелы пушек и взрывы. Бойцы ЧВК БК, сражающиеся как за идею, так и за официальную зарплату, повскакивали со своих мест и развернулись к выходу. Тут же скамьи, служившие сидениями для мужчин и женщин некогда радикальной военизированной группировки, стали опускаться и сливаться с полом, в качестве напоминания о себе оставляя только полосы металла на фоне решетчатого покрытия. «Встретимся внизу», — произнес Адам, перехватывая автомат обеими руками, поворачиваясь к своим подчиненным. «Я буду первой», — усмехнувшись, Блейк показала своему парню, как всегда уверенному и непоколебимому, надежному словно каменный монолит, кончик розового языка. «Мерзавка», — мысленно хмыкнул фавн-бык, тут же концентрируясь на своей задаче. «Фавны», — усиленный динамиком голос разнесся по десантному отсеку, заставляя мужчин и женщин посмотреть на своего лидера. «Сегодня мы идем в бой, из которого любой из нас может не вернуться обратно. Враг жесток, бесстрашен, а его численность столь огромна, что ее не удается достоверно определить. Но разве это причина сдаваться? У нас появился шанс на то, чтобы избавить весь мир от врага, что столетиями, тысячелетиями угнетал фавнов и людей. Но если люди смирились, испугались и спрятались в своих городах-крепостях, откуда выкидывают всех тех, кому не хватает места в этих гигантских муравейниках, то мы не такие трусы. У нас есть шанс вписать свои имена в историю, обезопасить наших детей и внуков. Достойна ли эта цель, чтобы отдать свои жизни пытаясь? Нет. Удивление, которое повисло в воздухе, можно было ощутить физически, но оскалившийся Адам тут же доказал, что не струсил в последний момент, проревев во всю мощь голоса. «Эта цель достойна того, чтобы победить и выжить. Вы со мной!» Рев сотен глоток стал ему ответом, и Блейк, стоявшая совсем близко к оратору, поймала себя на том, что кричит вместе со всеми, вскинув сжатый кулак к металлическому потолку. И даже грохот орудия утюга будто бы стал тише, словно устрашившись решимости тех, кто шли в самое логово древнего врага всех живых существ их родного мира. Сияние ламп сменилось с красного на зеленое, створки открылись, и взглядом фавнов предстал вид на черную землю, изрытую воронками взрывов, а местами все еще пылающую огнем зажигательных боеприпасов. С мрачных фиолетовых небес падали разорванные туши гигантских птиц, грифонов, иных крылатых грим, что попали под залпы скорострельных турелей корабля. Глубоко вдохнув, Адам резко шагнул в небеса, тут же ощутив, как ему в лицо ударил встречный ветер, попытавшийся закружить мужчину словно опавший листок. Однако же он справился с тем, чтобы сохранить ориентацию в пространстве, и даже нашел в себе силы взглянуть наверх, туда, где серо-стальная громада утюга, похожего на настоящий перевернутый утюг без ручки, длина коего составляла 700 метров, из бортовых автоматических орудий утюжил землю, буквально выжигая стаи грим. Дымные следы ракет, запущенных в монстров-гигантов, обрывались яркими цветками взрывов, а звенья кристаллетов, коими управляли немногочисленные пилоты БК, не позволяли противнику приблизиться к временно беззащитным десантникам. «Включить гравитационные генераторы и твердосветовые щиты», — скомандовал через встроенный микрофон фавн-бык, тут же следуя собственным словам, пальцами правой руки переключая рычажки на широком поясе. Падение почти сразу замедлилось, да и воздух перестал пытаться сдуть Адама, наткнувшись на тонкую желтую прозрачную преграду. Впрочем, вскоре защиту пришлось отключить, чтобы воспользоваться ракетным ранцем, предназначенным для подруливания во время высадки.